Глава 20. Афины, улица Дионисию, 10 ноября, 23.00. Мирей чувствовала себя опустошенной, бессильной и в какой-то мере виновной в произошедшем. Вероятно, Караманлис приехал сюда благодаря ей. Как иначе объяснить такой оборот событий? Может быть, она наивно доверилась Золотосу, а может, за ней установили слежку? Пока она пыталась найти ответы на свои вопросы, за спиной у нее раздался негромкий треск и едва различимо заскулила собака. Позади нее, на расстоянии нескольких метров, виднелся забор. По ту сторону можно было разглядеть наружную лестницу, ведущую к двери на втором этаже скромного вида здания. Сейчас из подъезда выходил человек, закутанный в темное пальто в шляпе. Большая собака с темной шерстью радостно приветствовала его, виляя хвостом. Человек закрыл за собой дверь, после чего провел рукой по водосточной трубе над дверью и нагнулся погладить собаку, увивавшуюся у его ног. Он спустился по лестнице и на какое-то время пропал из виду, но Мирей продолжала слышать, как он вполголоса разговаривает с собакой, а собака поскуливает в ответ на теплые слова хозяина. Через минуту открылась дверь со двора на улицу, незнакомец вышел из нее и двинулся в противоположном направлении. Мирей, спрятавшись за выступом стены, наблюдала за тем, как он шел, немедленно и не быстро, широким уверенным шагом, сунув руки в карманы. Внезапно у нее возникло острое ощущение, будто она прежде уже видела эту походку и эту манеру прямо держать голову. Да, это был он, человек из черного Мерседеса, тот, что позировал для загадочной скульптуры для каменной маски с закрытыми глазами. Но как такое может быть? Ведь он только что скрылся в канализационном люке, ведь Караманлис крикнул, что слышит его шаги под землей. И все же в душе она не сомневалась. Она решила убедиться в своей правоте, быстрым шагом прошла в нескольких метрах от людей Караманлиса, столпившихся вокруг люка. Ставня дома номер 17 по-прежнему оставалась закрытой, но из-под соседней двери, ведущей в полуподвальное помещение, проникал свет. Табличка с надписью «Артополеон», а еще больше душистый аромат хлеба, неопровержимо свидетельствовали. Пекарня среди ночи начала свою работу. Незнакомец оказался прямо перед ней. Он двигался ей навстречу. Она так рассчитала скорость его шагов, чтобы столкнуться с ним под фонарем, и достаточно хорошо разглядела его лицо. Не оставалось никаких сомнений, это именно тот человек. Она прошла совсем рядом и постаралась уловить запах, и если он вылез из канализационного люка, она почувствует. Но от него пахло хлебом. Да, от него определенно пахло свежевыпеченным хлебом. Мирей не понимала. Спрятавшись за первым же углом, она обернулась. Человек находился от нее на расстоянии 30 метров. Он остановился и вошел в телефонную будку. В доме Ари зазвонил телефон, но Ари даже не пошевелился. «Я не понимаю твоих слов», — сказал Мишель, — «но если он жив, я найду его и заставлю выслушать. Он должен меня выслушать». Телефон прозвонил 5 раз, потом умолк, потом снова начал звонить. Мишель заглянул в лицо Ари, ошеломленный, а потом посмотрел на стоявший на столе аппарат. Его звук наполнял маленькую голую комнату невыносимой тревогой до тех пор, пока Ари внезапно не положил руку на трубку. Телефон умолк. Потом прозвонил еще 4 раза. Старик ничего не говорил, словно внимательно прислушивался к чему-то, а потом снова произнес. «Есть такие места, времена и даже люди, в отношении которых слова «жив» или «мертв» больше уже не имеют привычного для нас смысла. Пробил последний час всей этой истории. Прошу тебя, сынок, уезжай, возвращайся домой. Я не должен был бы говорить тебе это, именно я, и все-таки, видишь, я тебе это говорю». «Возвращайся домой, и тогда ты сможешь спастись. Прошу тебя. О, Матерь Божья, как здорово было бы нам собраться всем вместе, выпить уза, спеть. Это было бы так здорово. О, Матерь Божья, уезжай, мальчик мой, уезжай. Послезавтра я буду в Чанакале, у меня осталось мало времени». Мишель встал, открыл дверь и набросил на плечи плащ, мокрый от дождя. Флейта умолкла, и последние огни в астерии Тассоса тоже погасли. Мирей внимательно наблюдала за незнакомцем, ей показалось, он не сказал в телефонный аппарат ни единого слова. Быть может, никто не подходил или он просто передавал сигнал. Для чего? Запах хлеба. Пекарня. Полуподвал рядом с домом номер 17. Он наверняка прошел там. Ей вспомнилось его движение, как он провел рукой по водосточному желобу над дверью. Она вернулась назад и подошла к калитке в заборе, но, судя по шороху и глухому ворчанию, там все же находился сторож. Она попятилась, собираясь получше рассмотреть дверь мезонина, через которую прошел незнакомец, и заметила. Над крышей здания расположен небольшой старый аттик, куда можно попасть, вскарабкавшись по толстому стволу ветвистой глицинии, скрывавшей аттик словно навес. Так она окажется с подветренной стороны. Мирей испытывала страх и острое желание сбежать, вернуться в гостиницу и там ждать возвращения Мишеля. Но она понимала, сейчас она живет за себя и за Мишеля, как никогда прежде. Она ловко и бесшумно вскарабкалась по стволу глицинии. Время от времени почти из-под пальцев у нее вылетали воробьи, нашедшие себе среди ветвей укрытие на ночь. Шелест крыльев и испуганных птиц через несколько мгновений пропал во мраке. Она добралась до аттика, усыпанного сухими листьями, а оттуда залезла на крышу соседнего дома и стала ползти по черепице, пока не оказалась над дверью. Она протянула руку к водосточному желобу и стала шарить на ощупь, потом сжала в руки ключ. Теперь у нее появилась возможность исследовать секретное убежище загадочного человека. Быть может, раскрыть тайну его маски и света, разгоравшегося иной раз среди ночи под вечной закрытой ставней дома номер 17 по улице Дионисию. Нужно было определить, где находится собака. Мирей знала, как только она попадет на лестницу, животное бросится на нее. Значит, она должна открыть дверь и закрыть ее за собой как можно быстрее. Где сейчас собака? Сердце ее билось все сильнее, она ждала, пока пес пошевелится хотя бы слегка, чтобы определить, на каком расстоянии от двери он находится, в саду ли он или уже под лестницей. Но стояла полная тишина. Животное неподвижно таилось в каком-то уголке сада, готовое вскочить и наброситься на нее словно фурия. Мирей подождала еще, ей не хотелось подвергаться жестокому нападению только ради удовлетворения собственного любопытства. Вдруг она услышала слабое мяуканье и увидела, как на вершине забора возникла темная фигура кошки. Наконец, хоть что-то может вывести ее из затруднительного положения. Кошка продолжала медленно продвигаться по забору, потом остановилась, немного помешкала, пощупав передней лапой пустоту перед собой, и спрыгнула внутрь. Но даже тогда не раздалось ни единого звука. Казалось, сторож знал, ему стоит опасаться совсем другого, непрошенного гостя. И безмолвно поджидал ее за калиткой. Тогда Мирей все равно решила попробовать, ведь если она сейчас просто так уйдет, то никогда не простит себе этого. Она тщательно продумала, как бесшумно проникнуть на лестничную площадку. Держа ключ в руке, нельзя терять время на то, чтобы вынуть его из кармана, и горячо надеялась успеть вставить его в замочную скважину и повернуть, прежде чем собака обрушит на нее свою ярость. Она глубоко вздохнула, а потом стала спускаться, мыском нащупывая пол лестничной площадки. Потом тихо спрыгнула. Теперь она оказалась в луче света, исходящего от лампы над дверью. Ее, вероятно, хорошо видно, как видно было бы и того человека, что вышел на улицу. Она быстро нашла замочную скважину, лихорадочно пытаясь вставить туда ключ. Ключ не подходил. Она повернула его в противоположную сторону, и он, наконец, попал. Замок открылся с коротким сухим щелчком. Мирей остановилась на несколько секунд, вслушиваясь, не движется ли кто-нибудь или что-нибудь во мраке. Ей повезло, тишина казалась абсолютной. Она тихонько толкнула дверь и скользнула в открытое помещение, обернувшись, чтобы запереть ее за собой, но тут внезапный яростный лай заставил девушку оледенеть от ужаса. Собака одним прыжком достигла верхней площадки лестницы и пыталась лапами и зубами открыть дверь. Мирей толкал ее изо всех сил, но животное уже почти просунуло голову между створкой и косяком и стремилось пролезть внутрь всем туловищем. Его свирепый лай раздавался в замкнутом пространстве с особым неистовством. Казалось, энергия его неиссякаема, и пес готов все свернуть на своем пути. Мирей встала спиной к двери, уперлась ногами отчаянно изо всех сил, но понимала, она сможет выстоять еще только несколько секунд. И вдруг среди смятения и ужаса ей вспомнилось. Во внутреннем кармане куртки у нее лежит флакончик спрея дезодоранта. Она нашла его, прогнулась, продолжая упираться ногами так, чтобы оказаться поближе к собаке, а потом брызнула в морду животному. Оно, ослепленное, на миг попятилось, и этого Мирей хватило, чтобы закрыть дверь.